Илеодора. Скворчевский принял это к сведению, порылся в кейсе и добыл какой-то бланк. «Извините, Ярослав Михайлович, но вам нужно расписаться вот здесь. Это подписка о неразглашении конфиденциальной беседы. Ничего не поделаешь, режим секретности». «Подписывать ничего не буду», — заявил Ярослав, раздражаясь от казенного тона Скворчевского. «Но почему? Это чистая формальность. Тем более, не хочу оставлять автографы в собственном досье». Тот помедлил, с сожалением спрятал бланк, дернул плечами. «На нет, как говорят, и суда нет, жаль. Из вас вырос бы хороший разведчик». Скворчевский как-то проникновенно жал руку на прощание и также смотрел в глаза. Ярослав вышел на улицу проводить непрошенных гостей. Их машина стояла за территорией, приткнувшись к придорожным кустам. Было раннее утро, солнце обозначилось на горизонте, от реки тянуло туманом и прохладой. Скворчевский сел на заднее сиденье, хлопнул дверцей. Ярослав спрятался за створкой ворот и прильнул к щели между досок. Волга с затемненными стеклами, тихо поуркивая двигателем, медленно покатилась мимо и скоро исчезла за углом. Гадостей от этих гостей можно было ожидать всяких. Поэтому, вернувшись в свой домик, Ярослав тщательно обследовал кресло и журнальный столик, затем стены и двери. Могли всадить жучка куда угодно. Иначе бы откуда ему стал известен разговор с Закомарным? Наконец, волнение и шпионские страсти понемногу улеглись. Ярослав побрился под умывальником, сполоснул лицо и начал собираться в дорогу. Отключил газ, воду, электричество. Очень уж ненадежной была проводка. Запер домик и сел за руль своей Нивы. Предложение работать во внешней разведке было неудивительным, в какой-то степени закономерным. В эту службу вербовали из Института международных отношений, из факультетов журналистики. Бывало, что кто-то из сокурсников как-то незаметно исчезал с горизонта, и более человека никто не встречал. Мало того, из студенческих альбомов вдруг пропадали фотографии, а то и письма, если таковые были. Скорее всего, менялись имена и фамилии. Человек, как химически пассивное вещество, растворялся в этой кислоте без остатка, и скоро даже лицо было трудно вспомнить. И работа, с точки зрения Ярослава, не казалась унизительной или недостойной, каждому свое. Один в состоянии вести двойную жизнь, вечно держать себя под многократным контролем, растворяться, другой нет. Но сейчас остался неприятный осадок какой-то грязи. Это была необычная вербовка. Скворчевский искал подходы к Закомарному и, видимо, изучая круг его знакомых, наткнулся на Ярослава. Вернее, его интересовал не сам хозяин дворянского гнезда, а его гости, в частности, дядя Юлии и она сама. И все-таки он не отступится. Женщинами вряд ли что сделает. Они не такие, чтобы их можно было обидеть или наказать. Но мама... После того, как Юлию увезли, Ярослав долго искал утешения, усмирения своих чувств и решил съездить к матери в Свято-Никольский монастырь. Не то, что вспомнил о ней, а почувствовал, что только возле матери, под ее рукой, можно успокоить метущуюся душу. Это было уже после пожара. И в скиту, точнее, в каменном сарае, жили женщины. Мариана, пленница, Олеся, зечка, Марина с Таней и две Надежды, бывшие хиппи. Было на кого оставить хозяйство. И он сорвался без всякого отпуска. Даже директора не предупредил. с собой взял обгоревшую икону, чтобы показать матери —